Одна причина того, что такие браки очень редки, но есть и другая. Сможешь сам догадаться. Я отрицательно покачал головой. Вот ты путешествовал и видел другие народы. Теперь посмотри на наших мужчин, посмотри на наших женщин. Скажи, разве могут они где-то за пределами наших земель найти себе достойную пару? Я оставил этот вопрос без ответа, поскольку все и так было уже ясно. Разумеется, мне не раз доводилось встречать подлинную красоту и среди представителей других народов. Моя грациозная сестра Цица была Мешикатль. Величественная госпожа Толана принадлежала к племени Такпанеков, а миловидный Коцакль — Коколхуа. С другой стороны, нельзя сказать, чтобы абсолютно все сапотеки поражали своим совершенством. Однако не приходилось отрицать, что лица и фигуры большинства представителей этого племени были настолько красивы, что все прочие народы по сравнению с ними казались плодом ранних неудачных опытов богов по созданию человека. Я сам, например, выделял среди мешикатль на редкость высоким ростом и развитой мускулатурой, однако у сапотеков почти все мужчины были такими. Что ж, да, женщин-то почти все, они, будучи щедро одарены по части манящих выпуклостей и изгибов, обладали одновременно и стройностью ивы. А их лица с безупречными носами, сочными, словно созданными для поцелуев губами, и безупречной, почти прозрачной кожей, казались ликами оживших богинь. И мужчины, и женщины держались с достоинством, двигались грациозно, и изъяснялись на своем тягучем луче и нежными мелодичными голосами. Очаровательные детишки сапотеков отличались добронравием. Я даже отчасти радовался тому, что не могу взглянуть на себя со стороны и сравнить с местными жителями, сколько все другие чужеземцы, в большинстве своем миштеки, выглядели рядом с ними, если несущими уродами, то людьми не слишком привлекательными. Впрочем, заверение толмача Красной реки насчет того, что его народ якобы сам по себе возник из окутывающих горные вершины туч, такой же прекрасный и совершенный, как цветок сердца, я воспринял не без скептицизма. Мне никогда не доводилось слышать, чтобы какой-либо народ придумал себе столь недостоверную историю. Все племена на свете откуда-то пришли, а как же иначе? Однако, как следует присмотревшись, я и сам убедился в том, что сапотаки действительно всячески сторонятся чужеземцев, держатся по отношению к ним с высокомерным отчуждением и стараются сохранить чистоту крови и породы, совета превыше всего. Откуда бы ни взялся народ туч, ныне эти люди явно считали себя избранными, и, пожалуй, у них имелись к тому основания, ибо еще никогда в жизни мне не доводилось видеть, чтобы в одном месте собралось столько мужчин и женщин, достойных восхищения. Ай-йо! Женщин, которых просто невозможно не возжелать. По заведенному у нас порядку, ваше преосвященство, господин писец только что прочел мне самый конец предыдущей записи, чтобы напомнить, на чем мы остановились. Осмелюсь ли я предположить, что ваше преосвященство присоединится к нам сегодня, дабы послушать, как я восхищался красотой женщин народа туч? Нет. Вы полагаете, что такой рассказ не будет для вас интересен или познавателен? Вот как? Но позвольте все-таки сообщить вашему преосвященству одну удивительную вещь. Даже не знаю, как назвать то, что произошло со мной в тот раз. Возможно, это даже было своего рода извращение. Только представьте, я не желал ни одной из тех женщин, которых мог получить Саачили, именно потому что мог их получить. А ведь они были восхитительно соблазнительны и, несомненно, искусны в своем деле. Пожиратель крови не вылезал из постели все то время, пока мы там находились, но меня отталкивала самодоступность этих женщин. Мне хотелось добиться не продажной любви, а подлинной симпатии одной из красавиц народа туч, которую не отпугнул бы чужак. Таким образом, то, что я мог получить, меня не манило, а то, что манило, было мне недоступно. В результате я так и не вступил ни с кем из них в близкие отношения, и, следовательно, поделиться с вашим преосвященством своими интимными впечатлениями я не могу. Вместо этого позвольте рассказать вам о самой земле Уаксякак. Страна эта представляет собой хаотическое нагромождение горных кряжей, хребтов и утесов, высящихся один над другим и наползающих друг на друга.